Ему понадобилось всего 2 дня, чтобы очертить круг наиболее подозрительных фигурантов, живущих либо работающих в определенных им местах Кузьминок и Перова. Всего в этот круг попали 23 человека. Еще 2 дня ушло на то, чтобы совместными усилиями Силуянова, Короткова и Гены Свалова негласно дактилоскопировать всех подозрительных мужчин. Проще говоря, под тем или иным совершенно невинным предлогом получить качественные, пригодные к идентификации отпечатки их пальцев. В ход шли заранее подготовленные и бережно хранимые в карманах, кейсах и больших спортивных сумках конверты, визитные карточки, денежные купюры и множество других предметов, в том числе и давно проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие стаканы и бутылки. В пятницу вечером все эти конверты, визитки, купюры и стеклопосуда были свезены на Петровку и аккуратной кучкой сложены у Насти на столе. — Все, мать, теперь твой выход, — устало сказал Коротков. — С бабой Светой мне уже не справиться. — Мне тоже, — откликнулась Настя. — Я ее боюсь до смерти. Светлану Михайловну Касьянову боялись все — за резкость суждений, острый язык и полное отсутствие деликатности. Она никогда не считала нужным скрывать то, что думает, если была уверена в своей правоте. А что по этому поводу считает ее собеседник, эксперта Касьянову совершенно не интересовало. Настя предпочитала иметь дело с Олегом Зубовым, с которым всегда могла договориться, нужно было только переждать обязательную процедуру нытья и жалоб на состояние здоровья и загруженность по работе, а потом принести из буфета какое-нибудь симпатичное подношение, которым Олег тут же и угощал самого просителя. Но Олег лежал в госпитале с язвой, и разминуться с Касьяновой не было никакой возможности. Только ее и Зубова можно было уговорить сделать что-то срочно и в нерабочее время. К остальным экспертам с такой наглой просьбой можно было даже и не подъезжать. И только Касьянову можно было еще застать на работе в 9 вечера. «Давай, Настасья, давай!» Силуянов подвинул ей телефон. «Мы свое уже отработали. Теперь твоя очередь. Звони». Настя обреченно вздохнула и набрала номер Касьяновой. «Я!» — тут же раздался в трубке ее зычный бас. «Добрый вечер, Светлана Михайловна!» — вежливо начала Настя. «Кому не имется на ночь глядя перед выходными?» «Это Каменская из отдела Гордеева». «Я счастлива!» — саркастически ответила Светлана Михайловна. «И чего ты хочешь, Каменская, из отдела Гордеева?» «Только одного, чтобы вы меня не убили». Касьянова оглушительно расхохоталась. Смех у нее был таким заразительным, что и Настя невольно начала улыбаться. «А есть за что?» — спросила эксперт, отсмеявшись. «Сейчас будет», — пообещала Настя, уже поняв, что, кажется, обошлось. «Тебе как, на глазок?» «Или с заключением?» — спросила Светлана Михайловна, выслушав изложенную в 2 словах просьбу. «На глазок будет достаточно». «Тогда ладно. А то на писанину эту уйма времени уходит». «Неси», — великодушно разрешила эксперт. «За мной зять через час заедет, домой повезет. Что успею, сделаю сегодня, остальное завтра с утра». Сыщиком не может вести постоянно. Среди образцов, которые Светлана Михайловна Касьянова успела обработать до приезда любящего зятя, следов, идентичных тем, что оставил преступник в обворованном киоске, не оказалось. «Придется ждать до утра», — грустно констатировала Настя, надевая куртку. «А я так надеялась». «Ты не обнадеживай себя раньше времени», — посоветовал оптимистичный Силуянов. «Может, и завтрашний день нам ничего не даст. Фирма гарантий не дает, что я выявил всех, кого нужно». «Но ты не огорчайся, мать. Если баба Света скажет нам завтра твердое касьяновское «нет», я буду дальше искать. У меня там еще кое-какие наметки появились, пока я сегодня за пальчиками гонялся». «И вообще», — подхватил Коротков, — «лишние надежды, лишние разочарования. Баба Света у нас женщина замужняя и к тому же бабушка. А ну, как у нее завтра внучек заболеет, так она и на работу не придет, до понедельника отложит. Так что лучше приготовься к худшему». «Да ну вас», — рассмеялась Настя, — «накаркаете». Они вышли на улицу одновременно с Касьяновой, которая появилась из другого крыла огромного здания ГУВД на Петровке. Зять Светланы Михайловны выскочил из машины и распахнул дверцу перед необъятной, грозного вида тещей, которая по случаю проводившегося сегодня строевого смотра была в милицейской форме и при полном параде. Заметив взгляд, которым Настя проводила удаляющуюся машину, Коротков усмехнулся. «Не страдай, я тебя отвезу. Все равно лялька скандалить будет, когда приеду, так уж лучше оттянуть приятные мгновения. Может, она уснет раньше, чем я явлюсь?»